И это мгновенно насторожило Назарова. Прощупывая контрагентов, он предложил им создать на паях компанию для производства установок и дальнейшей разработки самотлора. Они отказались, даже не проконсультировавшись с партнерами и не поинтересовавшись условиями сделки. Из чего Назаров заключил, что патент конкурентам нужен не для того, чтобы его использовать, а совсем наоборот, чтобы его не использовать. И чтобы его не мог использовать никто другой. Это понимание дало ему даже беглое ознакомление с ситуацией на нефтяном рынке. Передел там еще не был закончен. Более 90% акций Тюменской нефтяной компании, которой принадлежал самотлор, находилось в руках государства. Все шло к тому, что эти акции рано или поздно поступят на открытый рынок. И появление Назарова с патентом и планами намного увеличить добычу нефти на изгаженном самотлоре могло мгновенно поднять котировку акций на сотни пунктов. А раз взлетят акции, значит и цена контрольного пакета увеличится не на один десяток миллионов долларов. И Назаров отказался продать патент. Тогда они повысили цену. Он вновь ответил отказом. Большой бизнес – занятие не для чистоплюев. Назарову не раз приходилось с помощью своих экспертов отыскивать лазейки в дырявом российском законодательстве, чтобы уйти от людоедских налогов, взятками продавливать свои проекты сквозь чиновничьи препоны, с помощью связей и тех же взяток выбивать льготы для своих предприятий. Все так делали. Но в этот раз он твердо сказал «нет». Свои деньги на патенте он и так заработает, а помогать кому-то скупать за бесценок остатки национального богатства России – перебьетесь, господа. Но он недооценил решимости своих контрагентов, потому что не понял масштабности их планов. Понял лишь теперь, когда изучил подробнейший аналитический отчет о состоянии не только российского, но и всего мирового рынка нефти. Речь шла не только и даже не столько о самотлоре. В руках государства до сих пор оставались контрольные пакеты акций практически всех нефтяных компаний. Вся Западная Сибирь, Ямал, Коми-нефть, вся Восточная Сибирь, Приморье, Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Оренбург, Поволжье, Краснодар, Северный Кавказ, и не было в России ни одного месторождения, которое не заводнили бы, не изуродовали, не изнасиловали безудержным браконьерством во имя единственной цели – дать круглую цифру, отчитаться, прищелкнуть каблуками. Задание партии и правительства выполнено и перевыполнено. А для тех, кому адресовались эти лакейские рапорты, это означало, приток нефти долларов обеспечен. Можно еще некоторое время спокойно жрать, пить и нашпиговывать танками и ракетами дружественные режимы. Да и только ли в России так было? А в Азербайджане не так? В Туркмении? В Казахстане? На Украине? Здесь пахло не десятками и сотнями миллионов долларов, миллиардами и даже десятками миллиардов. И ключ от этих миллиардов был в руках у Назарова. Этим ключом был патент. Слишком поздно он это понял и заплатил за ошибку страшную цену. У него уже не было ни малейших сомнений в том, кто направлял руку убийц. Сами убийцы его не интересовали. Они были инструментом и только. Он был намерен предъявить счет не исполнителям, а организаторам. Не составляло особого труда узнать их фамилии, адреса, получить полную информацию об их привычках, распорядке дня, ежедневных маршрутах. Не составляло труда найти исполнителей. На это был Губерман и его служба из бывших сотрудников Альфы. Назаров брал в руки оружие только во время службы в армии, да иногда на охоте, которую приходилось устраивать, чтобы в располагающей к душевной разнеженности обстановке установить контакт с нужными для дела людьми. но сейчас он словно бы вновь представил, как злобно бьется в его руках Калашников, как пули краят жирные, изнеженные тела его врагов и размалывают их головы. Это было сладкое, греющее душу видение. Но он отогнал его от себя. Он никогда не прибегал к таким методам конкурентной борьбы. Он был человеком жестким, иногда беспощадным, но такие методы были глубоко противны его натуре. Отнять у человека жизнь может только тот, кто ему эту жизнь дал. Назаров не хотел оставить сыну страну, где конфликты между деловыми партнерами решаются пулей или ножом. И хотя от него самого мало что зависело, он к этому руку приложит. Нет, счет его будет другим. Они лишили его жизнь смысла. Он лишит смысла их жизнь. Отнимет деньги и власть, которую деньги давали. А иного смысла и не было в их злобной, звериной жизни. Он превратит их в живые трупы. Так он и сделает. Назаров еще раз пробежал взглядом аналитическую сводку и вышел из комнаты.